Эта мысль была ему нестерпима. Но сейчас она все реже приходила ему в голову. Он любил после командировки полистать дневник и прочитать о том, что было в его отсутствии. Что говорили Катя, Аня и о чем без него думала Саша. О себе она писала редко, да и о детях строчку-другую. Словцо, восклицание, а он почему-то сквозь это видел их, всех вместе и каждую в отдельности. Он рассказывал ей обо всем, что случалось за день, каждую мелочь пережитого дня. И словно бы то, что было пережито прежде, было лишь в преддверии этих долгих, счастливых часов. И было, оказывается, на свете воскресенье, день, когда не работала Саша, когда не ходила в школу Аня и не спешил в редакцию Поливанов. Можно было поспать подольше, можно было всем вместе завтракать, а потом все вместе ходить на лыжах, даже Кате. Ее попробовали было оставлять дома, но не такой она была человек, чтобы стерпеть это, и ей купили маленькие короткие лыжи. В Серебряный Бор они ездили на автобусе каких-нибудь полчаса, и вот он, Серебряный Бор, серебряный, белый, серебряные в снегу деревья. И пустое поле, иссеченное лыжами. Кругом никого, только слышатся откуда-то далекие голоса. Тем лыжникам ходить легче, с ними нет Кати. Вот Саша забежала вперед, оглянулась. «Митя! С горки! Ау!» И Аня мчалась с горы рядом с ней и вопила, что есть мочи. «С дороги, куриные ноги!» А ему оставалось держать за хвост Катю, которая рвалась скатиться вслед за ними. Пришел новый, 46-й год, первый послевоенный год. В редакцию устраивали новогодний вечер, но у них был дом. Этот вечер люди, у которых есть дом, проводят дома. Ему было не лень, расколов орехи и вынув ядра, терпеливо исписывать бумажные квадратики. В каждом орехе новогоднее предсказание. «У тебя выпадет зуб» для Ани. «Новых туфель не миновать» для Саши. «Кто много болтает, у того типун бывает» для Кати. Наверное, это было глупо и нисколько не смешно для стороннего глаза и уха. Но он знал, что на каждое слово здесь откликнуться смехом. Еще не пришел Новый год, а большая комната, где жила Анисия Матвеевна с детьми, была переполнена музыкой, которую передавали по радио, и запахом большой нарядной елки. Новогодний стол был красиво накрыт. Анисия Матвеевна в белой кофте, гладко причесанная, окидывала его хозяйским взглядом. Ну что ж, Митя пристроен, женат, при детях. В 11 часу в коридоре послышался шорох жесткого шелка. Катя открыла дверь и завопила. «С Новым годом! С новым счастьем!» Осторожно неся белокурую голову в тугих завитках, выглядывавших из-под легкого тонкого платка, улыбалась, сияя зубами, Нина Георгиевна, воплощение женственности, красоты и нарядности. За ней выступал полковник, солидно и гордо. «Анисия Матвеевна, милушка, загляните потом к Алику», сказала Нина Георгиевна и ушла. А в коридоре остался след ее духов, будто след того, что он прежде считал радостью. И что-то в нем отозвалось на вопрос, на который он не умел ответить словами. «Почему, понимая эту яркую привлекательность, он больше не слышит в себе отклика на нее». Оглянувшись, он увидел Сашу. Она была в летнем платье, на ногах босоножки. Как она радовалась его подарку, шелковым чулкам!